Глава вторая. Пробормотав слова молитвы, каждый возвращается к своей койке, чтобы заправить ее. Дети не капризничают и слушаются монахиню. «Где же это я? Что за странное место? Неужели это монастырь?» Ко мне подбегает девочка. «Джема, заплети мне косички, пожалуйста!» «Джема, и мне!» — восклицает другая. «Так вот, как меня зовут!» «Красивое имя!» Я помогаю девочкам сделать прически и одеваюсь в длинное темное платье, которое обнаруживаю на спинке кровати. Вскоре та же монахиня зовет завтракать, и мы идем в трапезную, где нас уже ждет разлитая по мискам несладкая жидкая каша. Пока я ем, украдкой оглядываю все вокруг. Да, все же больше всего похоже на монастырь. Какой-то детский приют при монастыре, точнее. А кормят здесь невкусно, надо признать. Слышу тоненький голосок. «Сестра Берта, а можно мне еще немного каши?» «Нет, хватит с тебя!» — строго отвечает монахиня. «Да уж, тут суровая дисциплина, видимо. Зато я снова молодая и здоровая, это главное! Но почему я среди детей, подростков? Я самая старшая среди них!» Сестра Берта обращается ко мне. «Джема, а ты нужна сестре Серафине, так что иди к ней, как только закончишь завтраком». Я доедаю кашу, встаю и иду к выходу. В коридоре вижу еще одну монахиню, моложе, чем первая, и не такую строгую на вид. Я решаю спросить. «Доброе утро. Простите, пожалуйста, а как найти сестру Серафину?» «Настоятельница у себя в келье, Джема». «А как туда пройти?» «Как? Ты забыла? Ну и ну, пойдем, я тебя провожу». В келье сестры Серафины довольно просторно. Сестра что-то пишет за столом гусиным пером. Это явно не наше время получается. Я стою и молчу. Внезапно сестра Серафина поднимает голову и говорит мне. «Подойди сюда. Что ты там жмешься у стены? Сегодня мы поедем смотреть детей в деревню Орта. Мне будет нужна твоя помощь, как обычно. Поняла?» «Да, сестра Серафина, но я ничего не поняла. Какая помощь от меня требуется, интересно? Надеюсь, я это пойму позже. Мы долго тряслись в повозке, запряженной гнедой лошадью, которой правил какой-то крестьянин. В деревне мы ходим по домам и смотрим детей, больше ничего не происходит. Настоятельница время от времени спрашивает меня, вижу ли я что-нибудь, но я отрицательно мотаю головой. Я так понимаю, что она отбирает детей в свой приют, но пока никого не выбрала. Наконец нашли последний дом. Точнее, какую-то лачугу. Низкий, закопченный потолок, крошечное оконце, обтянутое какой-то странной пленкой, бычьим пузырем, быть может. На лавке сидят четверо детей разного возраста, но сестре Серафине нужен самый младший. Это годовалый мальчик. «Джема, подойди сюда. Посмотри на этого ребенка», — приказывает монахиня на латыни. Я оглядываю младенца, и вот тут я действительно вижу, словно фантом, я отчетливо наблюдаю, как этот ребенок только уже лет 10 сгущает тучи над своей головой, вызывает грозу с ливнем, густой снег с хлопьями, и потом разгоняет тучи, чтобы вновь засияло солнце. Но что это значит? Он управляет погодой? Разве это возможно? Я вижу властелина стихии, сестра Серафина. Также на латыни отвечаю я. Название будто само пришло мне в голову, но, видимо, было частью моего дара. О, замечательно, наконец-то. Этот мальчик очень пригодится монастырю. А теперь ступай. Я скоро подойду. Через некоторое время из дверей хибарки появляется сестра Серафина и протягивает мне ребенка. Он начинает плакать. Я успокаиваю крошку, как могу. Что это все значит? Интересно, я могу видеть то, что другие не видят? Что это за ребенок? Неужели у него и вправду есть такая волшебная способность? Или будет? Вряд ли такой малыш уже соображает что-нибудь насчет погоды. Нет, скорее всего, он сможет управлять своим даром, когда подрастет. Но я не видела таких маленьких у нас в комнате девочек. Там самые маленькие дети были лет 5-6. Может быть, для малышей есть отдельная комната? Он, наверное, даже есть-то толком не умеет. Ну и дела. Вернувшись в монастырь, я по приказу настоятельницы отдала ребенка, встретившей нас сестре Катерине. Видимо, именно она следила за малышами. У меня же было еще занятие. По приказу сестры Берты я отправилась мыть полы во всех помещениях небольшого здания, в котором мы жили. Так я смогла разведать территорию. Дети содержались в трех довольно больших комнатах на втором этаже. Комнаты девочек, мальчиков и малышей. Рядом находились четыре кельи сестер, которые занимались приютскими делами. На первом этаже были трапезная, кухня и прочие подсобные помещения, а также просторные учебные комнаты. Сейчас было как раз время заниматься. Около 30 детей зубрили латынь, читали Библию, учились арифметике, каллиграфии и так далее. Так как все ребята были разного возраста, сестра Габриэла давала каждому свое задание. Сестра Габриэла была молодой монахиней с добрым открытым лицом. Она не наказывала детей, если у них ничего не получалось, а терпеливо объясняла урок снова. И видно было, что дети ее любили и прилежно занимались, почти не балуясь и стараясь не мешать друг другу. Побывала я и в комнате для малышей. Их было много, около 20, причем были и совсем маленькие, так что к ним приходили кормилицы. А так комната мало чем напоминала детскую. Она была мрачноватой и довольно пустой, если не считать кроваток. У самых маленьких воспитанников приюта толком даже не было игрушек. Они играли веточками, щепками и прочим мусором. Я решила на досуге сделать им тряпичных куколок, если удастся раздобыть ненужную ткань. Мне очень хотелось приласкать их, ведь они совсем лишены материнской заботы и тепла. Сестра Катерина, представленная ухаживать за малышами, сейчас отлынивала от своих обязанностей. Она, видимо, терпеть не могла, когда дети плакали или кричали. По ее мнению, детей должно быть не видно и не слышно. Но кто же из таких маленьких детей это сможет? Им хотелось поиграть, побегать, они громко плакали, если падали, или если они лежали в грязных пеленках. В общем, житье детей тут было не сахар. А я могла бы помочь ухаживать за ними, играть. Так что я предложила свои услуги сестре Катерине. Она только рада была спихнуть малышей на меня, а сама отправилась спать в свою келью. У меня было не так уж много времени на детей, но я постаралась каждому уделить внимание, кроме нескольких малышей, которые спали в своих узких кроватках-ящиках с высокими стенками, несмотря на шум в комнате. Здесь никто толком не думал, а какие потребности еще есть у детей, кроме как поесть и поспать. Надеюсь, хоть кормили досыта, хотя и самой простой едой. А ведь эти младенцы очень ценились, судя по поведению настоятельницы. Когда я смотрела на детей, я видела у каждого из них особый дар. Кто-то мог общаться со зверями и птицами, кто-то видел на большом расстоянии, еще один мог видеть в темноте и так далее. Словом, это были необыкновенные дети. Но пока они не знали о своих уникальных способностях. Хотя о них знала как минимум настоятельница. Чтобы сестры могли не путаться, у каждого ребенка на руке был браслет с его именем. Впрочем, я скоро легко выучила, кого как зовут.